Когда смена кончалась, операторы подвергались тщательному дозиметрическому контролю, а вся их одежда отправлялась либо на дезактивацию, либо уничтожалась. Главный инженер Юрий Борисович, сопровождавший нас, настойчиво советовал Люси не лезть в активную зону. Но не на ту напал, как это? Побывать на атомной станции и не взглянуть на реактор? А, по-моему, ей просто хотелось пощеголять в белом балахоне с дозиметром в кармашке. А если бы еще без штанов, да в присутствии фотокорреспондента какого-нибудь пентхауса или плейбоя, так больше и мечтать не о чем. Сенсационная серия. Насчет фотокорреспондента у нее, разумеется, обломилось. Ну, потому как она облазила все перекрытия и останавливалась рядом с операторами у главного щита или у системы контроля за охлаждением реакторов, я понял, что идея суперсерии «Люси Жермен демонстрирует коллекцию на русской АЭС» накрепко запала в ее голову. Генрих с дозиметристами взяли лодку и обогнули станцию по воде, отбирая пробы в разных местах и тщательно записывая показания датчиков в блокнот. Муху мы оставили снаружи, приглядеться, что там к чему, а мы с доком пристроились к Юрию Борисовичу и Люси. И уже минут через 40 весь план предстал передо мной, как на бумаге. Но, понятное дело, я держал его пока при себе. На третий, строящийся блок, мы заходить не стали. «Там шумно», — сказала Люси. И в самом деле, из-за высокой сетки, отгораживавшей действующую станцию от стройки, доносился истошный вой наждаков, которыми зачищали сварные швы, грохот железных балок и огромных металлических листов, натужный вой тяжелых грузовиков, буксующих непролазной грязи. Да мне это было и не нужно. Стройка выпадала из зоны нашего действия, а это был один из главных выводов. На выходе из активной зоны Юрий Борисович не без гордости показал Люси показания дозиметров и объяснил, что радиация внутри станции всего на тысячные доли нормы превышает фон. Люси заглянула в комнату отдыха, где операторы, среди которых была половина женщин, смотрели по тусклому ящику какую-то мыльную оперу и искренне возмутилась. «Юрочка, и это называется заботой о людях, твою мать?» Не приглушая голоса, спросила она главного инженера. «Где Генрих? Позвать сюда Генриха?» Появился Генрих. Люси показала ему на рекорд. «Завтра здесь должен стоять тринитрон». «Нет?» — спросила она, заметив легкий протест в глазах своего шеф-менеджера. «Тогда можешь искать себе другую работу». В кабинете главного инженера на очищенном от бумаг длинном столе был устроен легкий фуршет. Но Люси даже не взглянула на бутылки и бутерброды с семгой. Она подошла к письменному столу и уставилась на компьютер. «Это что?» — спросила она так, как спрашивают о какой-то диковине. «IBM PC», — ответил главный инженер. «Неужели 286-й?» — поразилась Люси. — «Ну почему?» — обиделся Юрий Борисович. — 386-й и очень даже прилично работает. Люси вновь решительно повернулась к Генриху. — «Intel, последние модели, со всеми примочками, интернет и все прочее. Подключить кабелем к сети телецентра, у них есть канал. Не нужно меня благодарить, Юрочка», — обратилась она к главному инженеру. «Я надеюсь, ты разрешишь мне и моим сотрудникам время от времени им пользоваться, пока мы не найдем подходящего помещения для своей компьютерной базы. Мне придется связываться с турагентствами всего мира. И как прикажешь? По вашему междугородному телефону? Так проще докричаться». «Наливай, Генрих. И не делай из своей морды козу. Мы приехали сюда не на один год. И если мы хотим здесь успешно работать, нужно, чтобы нас полюбили. Ты меня уже любишь, Юрочка?» «Я никогда не видел таких женщин», — искренне признался главный инженер. «И больше не увидишь», — милостиво приняла комплимент Люси. «Но сайт дома моделей «Шарм» есть в интернете, так что долгими полярными ночами ты не будешь по мне скучать». Я не очень понял, на кой черт Люси понадобилось дарить станции такие дорогостоящие игрушки, как японский телевизор, а тем более современный компьютер. Этого не понял, по-моему, и Генрих. Но он спорить не стал. А я тем более. Не мое это было дело. Мое дело было другое. К тому времени, когда мы закончили со всеми фуршетами и вернулись в гостиницу, в моей голове уже созрел точный план операции. Мне не хватало лишь информации дозиметристов, и Генрих мне ее предоставил. Как я и предполагал, вода со стороны реакторов порядочно превышала фон. Поэтому проникать на станцию, подныривая под сетку, ни у кого из нас особого желания не было. У нас с боцманом были дети, моя Настена и его Санька, а у остальных ребят вообще никого. —